Я могу однажды прочитать в Journal, что он решил продать акции голландцам или еще кому-нибудь, и что я соревнуюсь за эту должность одному Богу известно с кем. Теперь ты понимаешь, почему сейчас не лучшее время, чтобы выплыло наружу то, что именно я та самая таинственная любовница, о которой писали в Нью-Йорк Пост. Катя отдала всю свою жизнь компании Терндейла, и это стало основным источником непрекращающегося конфликта между ней и ее матерью. Если Катя потеряет возможность получить главный приз сейчас, когда он почти у нее в руках, она будет уничтожена. Она с тобой знаем только мы и больше никто, пытаюсь успокоить я ее. И пока мы держим язык за зубами, все будет хорошо. Неужели? Ведь Дженна догадалась. Даже не знаю как. Может, проблема именно в этом. Что-то происходит, а мы не можем это контролировать. Несколько месяцев назад я мог бы поспорить с ней. Однако я все больше и больше осознаю, до какой степени моя жизнь была построена на иллюзиях. Извини, говорю я, чувствую себя еще более уставшим, чем когда я приехал. Есть столько всего, что я бы хотел изменить. Катя вздыхает и поджимает ноги, становясь маленькой и уязвимой в огромном мягком кресле. Я наклоняюсь к ней и, не подумав, тянусь к ее руке. «Не надо!» — резко говорит Катя и отшатывается, а затем мягче. «Пожалуйста!» Снова смутившись, я оглядываюсь, ища, чем бы занять руки, и вижу вырванную из дерева рыбу, сделанную из специальных кусочков мозаики на приставном столике. Когда я поднимаю рыбу, ее хвост начинает изгибаться. Я вынимаю фиксатор, и рыба рассыпается на части. Мы можем поговорить о твоем брате, интересуюсь я, раскладывая кусочки мозаики. Мне в последнее время никак не удается с ним связаться. Он не перезвонил мне и не ответил на мой email. Ты сказал, что полиция хочет поговорить с ним? Зачем? Детективы, расследующие смерть Дженны, выяснили, что за день до ее убийства Андрей отправил мне домой пакет. Полиция подозревает, что пакет забрали убийцы. Копы хотят узнать у Андрея, что было в пакете. Убийцы? Полиция считает, что их было двое. И они думают, что смогут выследить этих типов, если будут знать, что было в пакете? Похоже на то, отвечаю я, не повторяя оригинальные по своей логике высказывания Тиллинг. Они уже говорили с твоей мамой, она сказала, что не может им помочь, поскольку не знает, где Андрей. Это правда, что он больше не работает на Терндейла? Какое-то время Катя молча смотрит на стол. Это прямой вопрос, и ее нерешительность беспокоит меня. Я, соединяя несколько кусочков рыбы, считаю, что на Кате лучше не давить. 3 месяца назад я получила email от руководства нашего отделения в Лондоне, и в нем сообщалось, что Уильям уволил Андрея, говорит Катя с непонятным выражением лица. Как? В ужасе спрашиваю я. Почему? Он приносил убытки? Насколько мне известно, нет. Он докладывал обо всем непосредственно Уильяму, но я видела его отчеты об итогах операций в ежемесячной сводке для руководства. Андрей принес компании инвестиции на 2 миллиарда долларов. и обеспечивал постоянный доход от них на уровне почти 20%. Тогда почему его уволили? Она делает еще один маленький глоток кок-лай, и ее ручка опять начинает дрожать. Существует не так уж много причин, по которым увольняют брокеров, приносящих доход. Бред насчет правил поведения с персоналом? Он спал с сотрудниками? Европейцы по-прежнему считают сексуальную связь на рабочем месте всего лишь способом дополнительного заработка. С откровенным презрением, говорит Катя. И в любом случае Андрей всегда вел себя порядочно. Дело в другом. В тот же день уволили его секретаря. Если Андрея уволили вместе с секретарем, то проблема носила деловой характер. «Как Уильям объяснил свой поступок?» – спрашиваю я. «Он ничего не объяснял, сказал, что я не захочу знать». «Не захочешь знать?» – мягко уточняю я. «Или тебе об этом не нужно знать?» «Не захочу». Эти слова висят в воздухе между нами, как клубок дыма. Вам не надо знать то, что вас не касается, и вы не хотите знать то, что может вас компрометировать. Уильям, образно выражаясь, размахивал черным флагом, предупреждающий о чуме в компании, советую Кате не приближаться. В Восточной Европе не так уж развито законодательство по ценным бумагам. Самое вероятное объяснение – Андрей сделал в Москве что-то такое, что поставило бы Терндейла в неловкое положение или подвело его под удар, если бы об этом сообщили в центральный офис. Возможно, дело в незначительных благодарственных взносах или несанкционированном использовании служебной информации. Однако у моей теории есть один небольшой недостаток. Андрей – самый порядочный человек, которого я когда-либо знал. «Что говорит Андрей?» «Ничего», – ровным голосом отвечает Катя. «Он не хочет обсуждать это. Мне тоже не удалось с ним связаться. В последний раз мы разговаривали в сентябре, за несколько дней до того, как я узнал о его увольнении.